загляделся, как гусь на зарево. Возле ряда с пирогами молодая полная жонка с такими маленькими подбородком и лбом, что лицо казалось приплюснутым, бросила сердито вдогонку Кулотке: «Шатается непутевый». Кулотка замедлил шаг, лениво повернул назад, остановившись напротив жонки, стал разглядывать ее с удивлением, словно забавную козявку. Потом, кивнув в ее сторону, сказал Тимофею с наигранным восхищением: «Красава! В окно глянет, конь прянет, на двор выйдет, собак три дня брешет». Жонка, свирепо сверкнув глазами, уперлась кулаками в пышные бока и приготовилась принять бой. Но Тимофей решительно потащил друга за рукав. «Ну к чему тебе, задирщику, глумление такое?» — говорил он, когда воинственная жонка уже осталась позади. «По что срамословишь?» «Скучно!» С каким-то необычным надрывом вдруг признал Кулотка и остановился. «Душа мается». Тимофей внимательно посмотрел на друга. Скрывая лукавую улыбку, сказал: «Вспомятывал я. В чевском государстве, близ града Прага, один злоклянущийся, любитель срамные слова кидать, обращен судом Божьим во пса черного мохнатого, лишь голова человечья остался». Кулотка усмехнулся, почесал кудлато затылок. «Схоже, и голова у меня собачья станет». Они подходили к Кулоткиной избе, стоявшей в конце рогатицы, извилистой улицы над неглубоким обрывом. Тимофей рад был, что отвлек друга от мрачных мыслей, хотел сказать что-нибудь утешительно душевное, но, не найдя нужных слов, вдруг предложил, легко толкнув Кулотку в бок: «Давай, кто кого перетянет». Кулотка ухмыльнулся: «Спробуй». Они стали боком, сцепившись правыми руками, силясь стянуть один другого с места. Кулотка пыхтел. Оказывается, этого Тимошку тонкие ножки не так-то и легко сдвинуть. Тимофей увертывался, делал обманные движения и, наконец, неожиданно резким выпадом сдвинул Кулотку, а сам остался на месте. «Ха! Удалось картавому крякнуть!» — недовольно пробурчал Кулотка. Тимофей рассмеялся, шлепнул друга по спине. «Эть тебе не кулаком ширять!» И прокукарекал победно кочетом, вытягивая тонкую крепкую шею. Они сидели на высоком крыльце избы. Из-за покосившегося забора выглядывали темные, покрытые омшевелыми жердями крыши соседских изб, словно спустившихся по склону к реке. Возле забора стояла бочка с водой на случай пожара. «Скучно», — опять сказал Кулотка, с ненавистью поглядев и на эту бочку, и на забор, и на рябую курицу, проковылявшую с перебитой лапой. «Нет простора мне, Тимоха, тянет в дальние страны. Не однажды в последнее время мерещились ему опасные края, богатые бобром и куницей, нехоженые охотничьи тропы. Во снах видел, как пробирается с ватагой ушкуйников за Онегу, минуя мшистые болота и ледяные озера. Ждали его в полуночной стране, у моря сумрака, соболя и горностаи. Только бы добраться до них, и привезет домой богатую добычу и женится на крохотке своей Настасьи, освободиться от вечно полуголодной жизни. А тут стал Незда собирать дружину ушкуйников, идти на Югру. Выкатил на улицу возле своего дома бочки с брагой, начал в долг продавать шеломы и мечи, снарядил ладьи. «Привезете меха, — говорил он, — долг вернете, за подмогу каждую третью шкуру мне отдадите, остальное куплю, не скупясь». Кулотка с помощью Авраама сделал себе меч, набил зипун железками, продал нагрудную гривенку и на вырученные деньги купил лук со стрелами. Отец подарил Кулотке свой деревянный, окованный железом щит, хранивший метины еще половецких стрел. Мать поплакала было, да потом смирилась, все едино не удержишь. Надев на себя доспехи, Кулотка предстал перед Нездой. Тот оглядел его прищуренными глазами, усмехнулся. «Слыхал, дрочливый ты, нам такие молодцы надобны, надобны!» А про себя подумал: «Уедут, в городе спокойнее станет». Сейчас, рассказав другу обо всех своих приготовлениях, Кулотка нетерпеливо ждал, что ответит тот, и виноват добавил: «Застоялся я, размяться, силу спробовать». Тимофей добро посмотрел на друга. Лицо его было обветрено, загорело, и только у верхней губы в самом уголке белело пятнышко. Можно было подумать, прилип в этом месте листок, и солнце не проникло через него. И полные губы, и это пятнышко придавало его лицу выражение детской наивности, которая никак не вязалась с богатырской фигурой. «Только ты, Кулотка, не лезь на рожон», — попросил Тимофей и неожиданно мечтательно добавил: «Вот бы и тех людей дальних грамоте обучить». «Да тебе-то что от этого?» — удивился Кулотка. «Ты не обижайся», — Тимофей одной рукой притянул его к себе. «Мыслю неграмотный, что незрячий, глядит, а не видит». Догорал вечер. Казалось, красное небо нещадно сёк синий ливень. В чуть подернутом рябью синевато-розовом Волхове спокойно отражались стены детинца, купола собора. «Тиха вода, да от нее потоп живет», — вспомнил Тимофей слова Авраама, что произнес тот недавно с угрозой в голосе, видя, как по улице боярской стражники вели должников. Тимофей еще подумал тогда: какой потоп? Но вопроса задавать не стал. А сейчас вдруг понял, о чем говорил учитель, и сердце тревожно сжалось. Глава 6. В мире рукописей и книг. Перелистывая рукописи Нездинской библиотеки, Тимофей подолгу задерживался на тех из них, что были изукрашены причудливым плетением фигурок зверей и птиц. Звери стояли на задних лапах, лизали свои спины, птицы шествовали, воинственно распустив хвосты. Писец Митька, рисовавший когда-то их, видно, до того сам залюбовался своей заставкой, что не удержался и сбоку приписал: «А Люба заставится!» Тимофей скупо улыбнулся этой похвальбе мастера, и впрямь Люба. Но особенную радость принесла ему книга в драгоценном окладе с эмалями. Уже несколько часов сидел Тимофей над ней, и сердце его замирало от светлой зависти. Ведь вот сумели сотворить такую красоту. Эх, мне бы подобное свершить, я бы тогда знал, недаром жил, принес людям радость, какую сейчас испытываю сам. Да, есть на свете вечное, как небо, как звезда, как земля, пробуждающаяся весной краса. И смотрит ли на нее богач Незда или бедняк Кулотка, все едино заставляет она сильнее биться сердце. Вот и надо множить эту вечную, как былины, красу. В соседней гривне прохаживался по деревянному настилу Незда, в желтой поддевке с ожерельем холил ногти, любовно оглядывал перстни, нанизанные на тонкие пальцы. Камни играли, переливались чудным светом, и трудно было отвести от них глаза. На изумруде вырезан всадник на коне, в черной финифте плавал яхонь червчат, а на нем пес борзой, в середине другого гиацинта человек о льву пасть раздирает. Епифаний Кипрский писал о сим камне: гасит огонь и помогает женщинам при родах. Бред! Кровь и пот в себя вобрали, в том и цена их. Незда снова любовно поглядел на камни, подошел к двери, заглянул в клеть. Тимофей, сгорбившись, сидел над пергаментом. — Его не корми, только рукопись дай, — довольно усмехнулся Незда. Что греха таить, любил умных людей, слабость питал к ним. Но откуда жадность такая до знаний у сына сапожника? — продолжал размышлять посадник. — Не то что мой умоокраденный, из Тимофея толк немалый выйдет. Давал ему переделывать грамоты, пишет кратко и по-своему. Ты, Незда, неплохо разбираешься в людях. Из этого книголюба можно извлечь пользу. Его заняла новая мысль. А почему бы Тимофею не составить жизнеописание посадника Незды? Ну, может, не сейчас, а со временем, когда уменье наберется. Он даже улыбнулся этой неожиданной мысли, так она ему понравилась. А впрямь, власть моя равна власти римского консула, либо италийского князя. Если у них это водилось, почему бы не быть у нас? Посадник великого Новгорода, града, где еще при Ярославе находили пристанище, лишенный престола король норвегов Олаф, чады сакского короля Эдмунда Железный Бог, угрский принц Андрей с братом своим Левентою. А пока, — он насмешливо прищурился, — новоявленного Плутарха надо приручать и подкармливать. Как постичь тайну красок, — думал Тимофей, рассматривая заставки и концовки. Заглавные буквы нарисованы были киноварью, желтой и черной красками. Поднимали клювастые головы грифоны, звали в сказочную даль полуптицы, полульвы, загадочные крылатые серны и кентавры. И вдруг родилась мысль: сделаю подарок Ольге, нарисую для нее заставку и отнесу. Его даже в жар бросило. Захотелось сейчас же, немедля, приступить к делу. Но в слюдяное оконце уже заглядывали сумерки, надо было достать краски, и он решил, что подарок начнет готовить завтра. Ночь он спал беспокойно. Все представлял, как необычно нарисует, как обрадуется подарку Ольга, благодарно поглядит на него Тимофея. Об Ольге думал с каждым днем все больше и больше. Что с того, что не видел ее? От этого она была еще желанней,